«Бывшие белогвардейцы», — усмехнулся Лёва. «Ну и, конечно, предатели Родины в этой войне», — подражая официальной прессе, сиронизировал Юлий. В другой раз они бы похихикали, ибо теперь эта терминология воспринималась не всерьез, как еще недавно, а с горькой иронией и не иначе. Но тут, в зале, в Париже, где явственно слышалась русская речь, она преобладала и долетала. «Добрый вечер, господа! Господа, позвольте пройти!» Все это было уже не пустой фантазией, а реальностью. Бедный Иван Иванович! Разве он мог предполагать в своем детстве, когда играл во дворе в красных и белых, что спустя несколько десятков лет выйдет на сцену перед вчерашними капелевцами или врангелевцами? Разве поверил бы в 42-м на фронте, что будет петь под гитару в Париже, вчерашним власовцам, предателям, отщепенцам, как они еще именовались? И вот они сидели перед ним, и старые, и молодые, и их жены, и сестры, и дети, и он заметил на их лицах расположение. Человеческое племя, раскроенное кем-то на две ожесточенные половины, но тянущиеся друг к другу, страдающие, помнящие обоюдное зло и переполненное неминуемой жаждой прощения. В первом ряду сидел Кирилл. Остановившийся взгляд, впалые щеки. Он сидел, сцепив пальцы рук. И этот бывший гимназист, покинувший Россию с папой и мамой среди бегущих толп, тогда, в неправдоподобные времена, умеющий после всего быть мягким, пишущий стихи, одинокий. Как он улыбался! Как внезапно, на мгновение, возникала эта улыбка на его лице. Уже старик. Да, да. Жизнь коротка, родина далеко, ее искаженный лик отвратителен и жалок, и возвышен, а Париж безучастен, холоден и терпелив. Иван Иванович произносил название песни, затем Леон старательно переводил на французский. Гитара пыталась сопротивляться, но Иван Иванович до боли в пальцах сжимал ее непослушное тело. Постепенно все налаживалось и наладилось уже на второй или третьей песне. Принимали его сердечно. Некоторые названия вызывали аплодисменты. Значит, знали, уже слышали. Скованность почти исчезла, хотя чего-то все-таки недоставало. «Песенка про черного кота», — объявил он очередную вещь. Зал зааплодировал. Леон перевел. Раздались смех и свист, и негодующие выкрики. Леон был пунцов, ровно барышня. «Что случилось?» — спросил Иван Иванович. «Давай, давай, пой!» — потребовал тот. Иван Иванович пожал плечами и растерянно улыбнулся. «Господин Робель перевел тенденциозно!» — крикнули из зала. «Не понимаю!» — сказал Иван Иванович Леону. «Да пой же, пой!» — зашипел профессор. Тут к эстраде подошел Кирилл и громко проговорил. Господин Робель назвал эту песню песенкой о маленькой черной кошечке. Смех усилился. Леон сказал в микрофон: «Я ошибся. Приношу свои извинения». Дальше все пошло замечательно. Иван Иванович чувствовал, что он пришелся. Власть его распространялась на весь этот громадный зал. И тогда, когда ощущение этой власти, этого праздничного господства достигло предела, он вдруг различил себя самого, там, в полумраке, над головами слушателей, расплывающиеся, колеблемые жарким их дыханием, иллюзорные очертания, подобные миражу. Он, маленький, тщедушный, с заметно поредевшим чубом в помятых брюках и зеленом джемпере, с непослушной гитарой в руках, с вытаращенными глазами, переполненными мольбой о везении. Он машинально выпевал слова своих стихов, заглядывал в самые располагающие лица первых рядов, слышал аплодисменты, а унизительный мираж все клубился и клубился перед ним. «Ах, Арбат мой, Арбат!» — «Ты мое отечество», — пел он, и вдруг увидел, что некоторые плачут. «А что это они плачут?» — подумал он, и сам в первую минуту даже решил, что это его исполнение столь трогательно и впечатляюще, что это он своим искусством вызывает у них слезы, но тут же, к счастью, представил себе их судьбы и этот Арбат, который был и их отечеством, вечным и недосягаемым, по каким-то там не очень справедливым установлениям.